Инна тоже здесь, села рядом с Саске и, походу, вообще не замечает, что творится вокруг. А ничего так, Блонда, в будущем будет агава. Шикамару спит на задней парте, Чоуджи сидит рядом и жрет чипсы, Тен-Тен что-то пишет, девчушка явно не в моем вкусе. Хината смотрит на Наруто и заливается краской, интересно, что она себе представляет, раз так краснеет. Многие думают, это просто от стеснительности, но лично у меня есть версия о том, что у нее офигенно развязная фантазия и ее саму плющит от тех сцен, которые она представляет. Собачника еще нет. Кстати, вот куда я буду девать пищевые отходы со своей кухни, остатки еды, кости от мяса и т.д. Мне ж не жалко, главное, чтоб в обувь не нассали, а то поубиваю нах, Шина сидит в углу и ни хрена не делает. Вот кого я реально опасаюсь, черт его знает, что у него на уме и какие разновидности жуков под кожей. Клещи, клопы, блохи, вши, мухи и тараканы, для такого человечка не составит никакого труда превратить вашу жизнь в ад. А если вспомнить, что все эти насекомые, возможные переносчики различных инфекций, то это же ходячее биологическое оружие массового поражения получается. В открытом бою я его убью, даже особо не напрягаясь, но жизнь – это нечестный бой, а в нечестном бою у него вполне нормальный арсенал для ликвидации любого противника. Его я злить точно не буду. Расположились с Нариком на Камчатке, самой верхней парте аудитории. Кстати, аудитория сделана на манер амфитеатра, парты идут сверху вниз, прямо университет, а не школа. О, Сакура зашла, а чего это она на меня так пялится? Она ж вроде запала на Саске, но вместо него смотрит почему-то исключительно на меня. Нет, я знаю, что тоже довольно-таки ничего, но особого шарма у меня не было, и нет. Улыбаюсь и машу ей рукой, Сакуру скривила, как будто лимон съела. Странная она все-таки, такое ощущение, что нормальных людей в этой деревне кроме меня вообще нет. Глава 8. Кабинет Хокаге. Хокаге сама... «У меня проблемы», — сказал Ирука, подходя к столу. «И какие же проблемы могут быть настолько серьезными, что вы решили потревожить меня?» — прищурился Каге, покуривая трубку. «Новый ученик, Рокли, он наотрез отказывается изучать базовый стиль тайдзюцу деревни. В разговоре со мной он заявил, что это убожество он изучать не будет ни при каких обстоятельствах. Сказал, что это пародия на боевые искусства и что его бабушкой то лучше дерется, чем так называемые шиноби-канахи, а тайдзюцу он будет изучать сам». Ирука разорялся, гневно размахивая руками, что, как отметил Хокаге, было для него необычно. «И в чем трудности? У нас много клановых детей, которые тоже скептически относятся к базовому стилю, но с ними проблем нет», — не понял третий. «Он не клановый, более того, это тот самый ученик, который не может использовать ниндзюцу и гендзюцу и при этом отказывается заниматься со мной тайдзюцу». Ирука был непреклонен. А чем он мотивирует свой отказ? У него, наверное, есть веская причина. Хокаге стало интересно, что же это за ученик. Он заявил, что владеет стилем бампер от Тойоты, и этот стиль намного лучше, чем тот, которому пытаюсь обучить его я. Более того, он согласен через пару месяцев провести показательные бои с моими учениками, и если продует хотя бы два из них, то обреется налысо, наденет зеленый костюм, как у Майта Гая, и перестанет выщипывать брови. Кажется, Ирука был взбешен отказом. «Ну а от меня-то вы чего хотите?» Третий сохранял показную невозмутимость, но настроение этот разговор ему поднял. «Разрешение на бои. Через месяц в полный контакт. По расписанию они разрешены только через полгода обучения. Даю официальное разрешение на проведение боев для всех поступивших в академию. Думаю, месяца на подготовку вам хватит. Ли, на этот месяц я освобождаю от уроков тайдзюцу с вами. Заодно покажем детям разницу между обученным шиноби и самоучкой, это поднимет их мотивацию. Я тоже там буду, любопытно посмотреть на детишек». Третий предвкушающе улыбнулся. «Рокли, он же Дмитрий. Обучение в академии мне понравилось. Много нового и любопытного, вот только отношения со сверстниками были здорово похожи на вооруженное перемирие. Больше всего раздражало поведение клановцев, они тут пуп земли, а остальные так, грязь под ногами. Особо бесили Саски с Нейджи, чьи кланы считались на тот момент сильнейшими. В один прекрасный момент они меня все-таки достали, терпение-то не бесконечное, так что план по выбиванию гордыни был придуман и приведен в действие. Пара тюбиков местного суперклея, я даже умудрился найти под цвет стульев, 5 минут времени в пустой аудитории, и вуаля, большая часть клановых засранцев, не обратив внимания, сели на свои места. Во время лекции о том, что такое чакра и как ее использовать, никто не обращал внимания, на чем именно сидит, да и как. Я все рассчитал правильно. Такой подляны они не ждали, а навыков сенсоров ни у кого не было. Шина, судя по всему, еще не научился пользоваться своими жуками, а Киба бегал один без Акамару. Хотя какие к черту сенсоры, клей не содержит чакру и только обостренное внимание могло бы их спасти, но, чего нет, того нет. Я специально не обработал клеем место Нейджи, зато нашу с Наруто парту намазал не хуже прочих. Вот в конце лекции, когда можно было встать, размять ноги и сходить перекусить, все продолжили сидеть на месте, делая при этом вид, что все в порядке. Нам с Нариком и Чоуджи было легче остальных, я заранее купил закуски, и мы лопали по ходу лекции, а вот остальным не повезло. Насколько я понял, только Шикамару заметил подлянку с клеем, но по здравому размышлению тоже сел на клей. Судя по взгляду, брошенному им на нашу парту, он догадывался или точно знал, кто виновник этого безобразия. Ирука Сенси, видя, что никто не собирается вставать и аудитория его внимательно слушает, решил, что ему сказочно повезло со студентами, и они хотят обучаться без перерыва, поэтому выдал нам вторую лекцию подряд. В конце лекции дети продолжали сидеть и смотрели на него странными взглядами. Неприклеенный Нейджи тоже вынужденно оставался на месте, ведь если бы он встал, то нанес бы урон репутации Хьюга. Как же, все остальные, даже бесклановые, сидят, учатся, а он, представитель самого крутого клана, не выдержал и ушел. Остальным попросить о помощи, видимо, гордость не позволяла или менталитет, я хазе, но факт остается фактом, молчали как партизаны. Тогда Ирука заявил, что раз уж мы не хотим отдыхать и готовы учиться, он тоже не будет бездействовать и отдаст все силы на наше образование, и начал третью лекцию. Тут уж народ взвыл. От автора: обучение идет в 1М-классе, меняются учителя, а ученикам не нужно ходить по аудиториям. После недолгого разбирательства подозрение пало на Нейджи, как единственного неприклеенного, но реальных фактов ни у кого не было. С клеем я, кстати, переборщил, это был не простой суперклей, этот клей предназначался для каких-то монтажно-строительных работ и склеивал все просто намертво. Поэтому учеников приходилось вызволять из ловушки, уничтожая одежду. Всем пострадавшим выдали униформу местных уборщиков, как единственную одежду, которая была в академии на тот момент. Вот так я стал законодателем школьной формы в этом мире. Только в нашем классе все дети были в одежде одного фасона и расцветки. Со стороны наш поток выглядел, как отряд гастарбайтеров на стройке, что меня крайне забавляло. И рука начальника был в шоке, а меня весь день пробивало на хи-хи. После этого случая спеси у клановых поубавилась. Одноклассники смутно догадывались, чьих это рук дело, но валили почему-то на Нарика, как на зачинщика, и на меня, как пособника. Впрочем, нас двоих это мало волновало. Посмотрев на занятия по тайцзюцу, базовый стиль Конохи в исполнении руки и показательные выступления специально приглашенного Майта Гая, я, как прикладник со стажем, едва не помер. Нет, если изучать этот стиль с нуля, он, конечно, лучше, чем бой как попало, но акценты этого стиля меня не устраивали. Основной задачей базового стиля было не уничтожение противника всеми доступными средствами, а возможность продержаться, выкроить моменты и использовать гендзюцу или ниндзюцу. Вся военная доктрина этого мира строилась на техниках, тайцзюцу здесь не рассматривалось, как основной способ уничтожения противника, лишь как вспомогательный, что для меня было абсолютно неприемлемо. В этом стиле не было акцента на удары в пах, горло, суставы, печени т.д. Броски вообще были слабо представлены. Согласно их убогой концепции, тайцзюцу – это быстрый обмен ударов и не вход в противника, а уход от него. Они постоянно разрывали дистанцию либо для применения чакра-техник, либо для броска кунаев, в то время как меня учили входить в пространство противника, с нужного угла предварительно поставив его в неудобное положение или выведя из равновесия. Ударов ногами по ногам тут вообще нет. Техники замков на руки и ноги в зачаточном состоянии. Смысл здешнего учения прост. Бей сильнее, бей быстрее, вот и все основные принципы. Насколько я помню, по канону Цунади вообще лупила, как попало, и побеждала тупо за счет мощного удара, а не за счет виртуозной техники. Киндзюцу в этом мире поставлено еще слабее, опять-таки по причине того, что для формирования техник нужны обе руки, Длинное и тяжелое оружие шиноби мешает. Великие мечники на то и великие, что смогли нейтрализовать этот факт. Короче говоря, мне эта хрень не подходила, о чем я незамедлительно сообщил Ируке. Пришлось, правда, мотивировать свой отказ. Во время разговора мне вспомнился старый бородатый анекдот. Бар. Сидят люди. Русский выпивает рюмку водки, хватает мелкого японца, сидящего рядом, и говорит: «Пойдем, выйдем». Японец соглашается. С улицы раздается шум, грохот. Японец возвращается и говорит удивленной публике: «Хорошая японская штучка, айкидо». Возвращается русский с синяком под правым глазом, выпивает еще стакан водки. Снова к японцу: «Пойдем, выйдем». Японец соглашается. Снова шум, грохот. Японец возвращается и говорит: «Хорошая японская штучка, карате». Возвращается русский с синяком под левым глазом, выпивает полбутылки водки и снова к японцу: «Пойдем, выйдем». Японец соглашается. Шум, гам, грохот, взрывы, визг сигнализации. Возвращается русский, тащит японца. Тот без сознания. На взгляды публики отвечает: «Хорошая японская штучка, бампер от Тойоты. Как нельзя лучше подходит к моему случаю». Прим, редактора: «По-моему, бампер от Тойоты – это как раз ниндзюцу гиндзюцу, а не тайдзюцу, но автору виднее». Перепалка с Ирукой длилась минут пять, потом он куда-то ушел. Через некоторое время он вернулся довольный и заявил, что я могу месяц не заниматься тайдзюцу под его руководством, а потом будут бои, где мне придется драться почти со всем курсом. Зашибись, хоть одна хорошая новость за день. Глава 9. Две недели прошло после памятного разговора с Ирукой. Жизнь вошла в размеренное русло. Подъем, почистить зубы, умыться, сбегать в туалет, приготовить завтрак, разогреть уже готовое, надеть утяжелители и отправиться в академию, по дороге словить Наруто и уже вместе зайти в аудиторию. После того случая с клеем к нам прекратили лезть и предпочитали игнорировать. Красота. Весь курс усиленно вкалывал на тайдзюцу, готовясь сделать из меня отбивную. Я смотрел на их тренировки и улыбался. Их шансы победить меня, до тех пор, пока они не выучат какие-нибудь техники, примерно такие же, как выиграть джекпот в лотерею, не покупая билета, то есть никакие. В прежнем мире меня били мастера наших единоборств, не полагающиеся на чакру и прочие прибамбасы. Один на один, и пусть по правилам, но в полный контакт. И у меня большие сомнения, что местные джоунины без использования чакры смогли бы справиться с нашими парнями. Стоит также учесть, что мне 26, а им всего по 8, у меня намного больше опыта, плюс я целый год использовал на восстановление навыков, таскал чудо-усилители и разрабатывал планы боя. Так что одноклассники продуют без вариантов, даже если вдруг начнут использовать ниндзюцу. Вон как зажглись, подслушав наш разговор с Ирукой. В общем, на боях я решил оторваться по полной. Мочить буду всех. Занятия в академии радовали меня все больше и больше, хоть боец из Ируки был фактически никакой, но его талант преподавателя и желание учить заставляли его уважать, как профи своего дела. Объяснял он так, что даже тупой мог понять. Ну, чего-то другого от сенсея из этой деревни вечных тормозов я и не ожидал. На одной из лекций по общим навыкам фуиндзюцу нам рассказали про взрывные печати и прочие техники запечатывания. Оказывается, бумагу можно использовать любую, но эффективность техники будет выше на специальной. То, что выглядит как буква и рисунок, на самом деле является печатью, и вместо краски для ее нанесения используется чакра создателя печати. Существует прямая зависимость между влитым объемом энергии и мощностью взрыва. К сожалению, невозможно влить большое количество чакры в одну бумажку. Для получения действительно мощного взрыва приходится использовать много печатей, соединенных вместе, либо брать здоровенный лист бумаги и накладывать соответствующую печать. На мощность эффекта влияет и то, какая чакра использовалась при создании свитка. Чакрасодержащий элемент с нужным эффектом обладает большей эффективностью, но в принципе, поставить печать можно любой чакрой. Помимо взрыва можно получить и другой эффект. Доступных печатей множество, и далеко не все из них можно использовать в бою. Некоторые печати были открыты случайно и оказались совершенно бесполезны. Книг по фуиндзюцу нет в свободном доступе, но мы, как будущие шиноби, можем ознакомиться с ними в библиотеке с письменного разрешения Ируки. При этом выносить учебники из библиотеки и делать копии запрещено. Как я понял из лекций, изготовление взрыв печати несложное, но очень долгое занятие, требующие больших объемов чакры. О, да моя мечта об изготовлении убойной туалетной бумаги близка к исполнению. Мой взгляд переместился на Наруто. Как хорошо иметь друзей с большим объемом чакры и 3-4 центнерами легкоусвояемого мяса под печатью. Идею пустить девятихвостого на бифштексы я так и не оставил. Готовься, малыш, я собираюсь использовать тебя по назначению. Товарищ Узумаки, скоро ты будешь фуиндзюцать километр печати, от заката до рассвета. Как хорошо жить, Наруто. Ли, нормальный парень. Временами у него бывают заскоки, и тогда лучше держаться от него подальше, зато он угощает меня своей стряпнёй. Еще он купил мне каких-то таблеток и заставляет пить. Говорит, что у меня расстройство психики, носящее затяжной, устойчивый характер и оставляющее после себя стойкий психический дефект. Что это означает, я не знаю, но таблетки пью. Попробуй не выпить, когда у тебя перед лицом машут кунаем, сострадательно, приговаривая: «Не ссы, малый, медицина тут рулит и тебя вылечит». Я не понимаю, почему малый, мы же вроде одногодки, но спорить не решаюсь. Вот он, смотрит на меня и улыбается. Что-то мне становится нехорошо от такой улыбки. Так улыбаются психопаты или... Когда он рассказывал мне свой план с клеем, физиономия была точно такая же. Хотя, Сакура-чан тогда очень хорошо выглядела в униформе, так Ли назвал ту одежду. Видимо, я ляпнул это вслух, потому что Ли заметил, что тоже любит девушек в униформе. Надеюсь, с нами все будет хорошо. Рок Ли, он же Дмитрий, он же будущий генеральный директор цеха по производству взрывпечати в отдельно взятой квартире. Так, с обеспечением своих нужд взрывчаткой вроде разобрались. Хотелось бы получить доступ в библиотеку Академии, но нам пока не положено. Я намерен найти там информацию о шиноби, владевших только тайдзюцу и получивших ранг. Особый интерес представляет их путь развития, методика противодействия ниндзюцу и гендзюцу, да и личная биография тоже не повредила бы. Базовые упражнения на развитие и укрепление каналов чакры нам начали давать с первого дня обучения. Поэтому каждый день я тратил кучу времени не только на занятиях, но и после них для скорейшего развития этих каналов. Позже я собираюсь устроиться в госпиталь медбратом. Как говорится, мы не только калечим, иногда можем и вылечить. Занятия в госпитале должны помочь мне лучше понять физиологию человека, да и в лечении будущих травм. Мне-то, в отличие от других, придется лезть в ближний бой, где куда больше возможностей получить по шее, нежели обстреливая противника с расстояния. Да и внешний вид, функционал и контроль чакры у медненов заметно выше, чем у рядовых шиноби. Цунади вон, 50, а выглядит на 25-30. Я тоже так хочу, и хотя в моем случае я стану выглядеть как пятилетний, но в будущем-то может пригодиться. Манипуляции с организмом тоже не помешают. Например, там, где надо заниматься набивкой, я смогу просто укрепить костную ткань и не мучиться. Заодно запишусь на курсы лечебного массажа в качестве клиента и ученика, деньжата пока есть. Еще хотелось бы устроиться помощником повара в каком-нибудь ресторане, готовить я умею, но пока всех моих навыков хватает только на то, чтобы не отравиться. Еда получается одинаковая на вкус, вне зависимости от продуктов, а у меня растущий организм, ему нужны белки, жиры и углеводы. Не забывал я и о тайдзюцу. Тренировался на макиварах, бегал вокруг деревни, купил в магазине жгуты и с их помощью отрабатывал удары, бросал кунай, благо доступ на полигон при академии я получил сразу же. Усилители решил оставить на 2G. Единственное, что плохо, в данный момент у меня нет спарринг-партнера, Наруто запретили тренироваться со мной, скорее всего, чтобы не испортить школьный стиль тайдзюцу. Ну да ладно, как-нибудь разберусь. Свободного времени практически не осталось, причем загружал себя я сам, а если выдавался свободный часок, то тратил его на сон. В плане развлечений этот мир пока не мог удовлетворить мои запросы, да и не находилось у меня ни повода, ни желания развлекаться. Столько нужно сделать, и так мало времени. Вот только усталость поднакопилась. Решено. После показательных боев устрою себе недельку отдыха. Глава 10. Настал день боев. Утро стандартное, разве что встать пришлось пораньше, мы с Наруто сегодня дежурные по классу, так что побудка, гигиена, готовка, быстрый перекус и вперед. Оделся как обычно, во все черное. На минутку возникло желание взять аналог кирзовых сапог, но решил, что это перебор, детей в таком возрасте лупить по щам кирзухой, и ограничился чем-то вроде местного аналога кроссовок. Надел свою черную бандану. Я ее никогда не снимал, и народ в академии гадал, какая же у меня прическа. Уже неделя, как я подрабатываю в госпитале, в основном выношу утки, забочусь о пациентах, а последнее время меня начали отряжать в травматологию. Задача простая – накладывать гипсы и лангетки. Естественно, перед работой со мной провели подробный инструктаж, и действовал я не сам по себе, а помогал врачу, но все равно это уже прогресс. В родном мире допустить 8-летнего ребенка к лечению людей – нонсенс, а здесь, когда в 12 лет ребенок уже боец и от его медицинских навыков может зависеть жизнь и здоровье товарища, обучение ускоренное. Никого, включая пациентов, мой возраст вообще не волновал. Сегодня я не взял с собой утяжелителей, по дороге в академию почувствовал, наконец, разницу. Тело практически летело вперед. На входе встретил Наруто, он опять ждал меня, сидя на качелях. У него пунктик по поводу этих качелей. Вместе заходим в аудиторию. Какая, однако, добрая и жизнерадостная атмосфера царит на потоке. Прямо не дети, а стая пираний, улыбочки такие, что у меня даже мурашки по коже побежали. Какой все-таки жестокий мир. Ну да, я этот месяц тоже не сидел на месте и развлекался по полной. Нет, дублировать шутки не в моем стиле, поэтому с клеем я больше не баловался. Идею Наруто с губкой, которую он устроил через пару дней после баловства с клеем, я оценил. Жертвой стала и рука, хотя ловушка задумывалась для Саски, но тот вежливо пропустил сенсея вперед. Один раз нам с Наруто пришлось прийти до занятий, дежурить в аудитории и коридоре. Помыть полы, доску, смахнуть пыль с подоконников, протереть окна. По договору, Наруто убирал в аудитории, а мне достался коридор. Я, поразмыслив, придумал, как мытье полов в коридоре можно превратить в полноценную тренировку. Отключил утяжелители и решил сделать 3 подхода по 10 минут. Я бегал с тряпкой, мочил и тер, заодно привыкая к движениям без утяжелителей. Пол медленно, словно нехотя, но принял первозданный вид и даже начал блестеть, отражая солнечные лучи. Потом я вспомнил, что не использовал средства гигиены, взял мыло, намылил тряпку и со всем старанием намылил пол. Видя, что вода в ведре грязная, отправился в туалет менять. Вернулся, вижу, народ не может добраться до аудитории. Ну, а кто мог знать, что пол станет настолько скользким? Встать не получалось ни у кого, народ падал. Пытался встать, снова падал и скользил. Особенно запомнился момент, когда Саске удалось таки подняться на ноги, но его, как кеглю, сбил едущий на животе Чоуджи, только что забежавший и тоже поскользнувшийся. Особо продвинутые пользовались стеной для опоры и на четвереньках добирались до помещения. Нейджи, Тен-Тен и Саске, заметив меня с тряпкой и ведром, почему-то изменили траекторию движения к аудитории и стали пробираться ко мне. Выражение их лиц мне не понравилось, и я начал пятиться. Веселуха закончилась с появлением Ируки. Он не скользил, видимо, использовал чакру. Учитель помог остальным добраться до аудитории, а заодно остановил уже тянущиеся ко мне руки одноклассников. В общем, в тот момент Штирлиц как никогда был близок к провалу. Потом в аудитории Ирука назначил нам еще 7 дней дежурства вне очереди, а мои возражения о том, что я хорошо выполнил работу и наконец-то отмыл этот долбанный пол, он банально проигнорировал. Класс взвыл. А я что, виноват, что они все приперлись пораньше? До урока оставалось целых 10 минут. У нас в России это настоящая перемена, а для кого-то вообще целая жизнь. Пришли бы без 5, я бы все протер сухой тряпочкой и нормально, а так все почему-то решили, что это очередной прикол. Надо быть аккуратнее, а то есть риск, что в один прекрасный вечер ко мне домой без предупреждения заявится толпа в белых костюмах, с вилами и факелами. Оно мне надо, от автора. Преступлением членов Ку-клукс-клана обычно предшествовало предупреждение, посланное в причудливой, но широко известной форме. В некоторых частях страны это была ветка дубовых листьев, в других – семена дыни или зернышки апельсина. Получив такое предупреждение, жертва могла либо отречься от своих прежних взглядов, либо покинуть страну. Если человек игнорировал предупреждение, его ждала верная смерть. Бои были назначены на 4 часа дня. Утро прошло довольно-таки продуктивно, удалось узнать много новой и интересной информации. Наруто заметно переживал, и я был сильно тронут, все-таки первый настоящий друг в этом мире. Да, Парень, мы должны заботиться друг о друге. Узумаки Наруто. Вот и настал день боев. Сегодня Ли с самого утра в приподнятом настроении и улыбка не сходит с его лица. Ой, не к добру это. Я переживаю за одноклассников. Они не знают Ли настолько хорошо, насколько знаю я. Впрочем, я тоже еще не до конца изучил его привычки. Стоит только вспомнить день скользких полов, как его окрестил Ли, так до сих пор в дрожь бросает. Я узнал столько новых слов и оборотов. Не все выражения были понятны, и поэтому я решил уточнить, что означают некоторые. Ли поинтересовался, где и от кого я их слышал. Он так спросил, что пришлось рассказать и назвать всех поименно, а после этого он заявил, что этимологию и значение этих слов мне в силу возраста знать не положено. Этимология от БР, греч, истинный, правильный, верный плюс учение, наука, раздел лингвистики, изучающий происхождение слов. Первоначально у древних учение об истинном, первоначальном, значении слова. Сакура-чан была крайне привлекательна в гневе. Я попросил Ли ее сильно не обижать, он согласился и сказал, что насчет Сакуры у него уже готов план боя. При этом он был похож на кота, который дорвался до 3-литровой банки сметаны. Рок Ли, он же гладиатор, идущие на смерть приветствуют тебя. Вот и настал час показательных боев. Нас привели на стадион, тот самый, где проходил экзамен на звание чунина в каноне. В ложе расположился Хокаге. Кроме нашего потока и руки присутствовали Асума, Куринай, команда медиков и, что странно, Митараши Анка. Она-то здесь, с какого перепуга? Позже подошли и ученики с других потоков. Зрители расположились на ступенях амфитеатра, а мы уже размялись и готовы к бою. Пусть те, кого я назову, спускаются вниз и ждут команды. После начала боя можете использовать все, что умеете, чтобы победить. Разрешены абсолютно все приемы и техники, исключение составляет использование оружия и взрыв печатей. У нас сегодня занятия по тайдзюцу. Но если кто-то успел изучить ниндзюцу и гендзюцу, тоже можете применять. На весь стадион объявил Ирука. Схватка идет до вынужденной сдачи одного из противников, либо до невозможности продолжать бой. Убивать соперника запрещено. В любой момент судья турнира, то есть я, может прекратить спарринг. Бой также может прекратить Хокаге сама. Покажите, чему вы научились за этот месяц. И удачи вам. Торжественно закончив речь, он объявил. Первая пара. Рок Ли, Нара Шикамару. Ну что ж, настало время развлекаться, снимаю сумки и кладу на пол, в бою они мне будут только мешать. Спрыгиваю и жду Нару, он медленно и неспешно спускался по лестнице. В этом бою, я думаю, проблем не будет. Пусть он хоть трижды гений, но в данной ситуации ничего придумать невозможно. Если бы мы дрались в реальном бою, то шансы на победу у него бы были, насколько я помню, он активно использовал как рельеф, так и подручные средства, но тут его возможности сильно ограничены. К тому же клан Нара никогда не славился своей школой тайдзюцу. Ай, ладно, хватит гадать, сейчас все узнаю. Начали. Командует Ирука. Зашибись, погнали. Адреналин приятно щекочет нервы, набираю скорости, приближаюсь к Наре. 7 метров, 6, 5, 4, 3. Сдаюсь. Нара поднимает руки. Твою мать, торможу. Ну, ППЦ, вот он обломщик. Народ в шоке. У Ируки начался нервный тик. Почему сдаешься? Кое-как справившись с потрясением, спрашивает Ирука. Слишком геморно. Нара поднимается с арены. Победитель Рок Ли, севшим голосом объявляет Ирука. Хокаге. Мне нравится настрой на стадионе. Я даже ощущаю ки, исходящую от учеников. Интересно, это Ирука применил новую методику воспитания или просто народ одаренный? Первая пара Рок Ли, Нару Шикамару. Клан Нара, это будет интересно. Сдаюсь, говорит Нара. Победитель Рок Ли, севшим голосом объявил Ирука. Что ж, ожидаемо. Каков отец, таков и сын. Для того, чтобы расшевелить эту семейку, нужен серьезный стимул, который Ирука не в состоянии обеспечить. Рок Ли, обманутый и обиженный. Козлы, всех убью, один останусь. Хочешь подраться, проверить свои силы и навыки в обстановке, приближенной к боевой, и такой облом. Готовься, Нара, я буду мстить, и, мстя моя, будет страшна. Вторая пара, Рок Ли, Харуна Сакура, командует Ирука. Стою, жду, девочку ожидает сюрприз, буа-ха-ха-ха. Харуна Сакура, внутренняя Сакура, ну, все, гаденыш, держись. Ты меня задрал, сейчас я тебя из тебя отбивную сделаю, все припомню. Первый день в академии, нелицеприятный вид неделю назад, когда я скользила и визжала возле аудитории, убью. Я целый месяц пахала, как проклятая, и задрала все кулаки в кровь. Наконец-то я до тебя доберусь, Сакура. В кои-то веки у меня нет разногласий с собой. Убью. Спрыгиваю вниз. Жду начала боя. Начали. Объявляет Ирука. Бегукли. Сейчас ты у меня получишь за все. Он стоит на месте, не двигается. Вот я уже почти на дистанции удара ногой. Он снимает бандану. Смотрю ему в глаза. Нет, какой ужас, брови толстенные, а он ими еще и шевелит. Нет, тьма. Рокли, он же мастер психологических атак. Я так не играю. Весь спектакль мне загубило. Я целый месяц отращивал брови, специально носил бандану, чтобы она не видела. Даже научился шевелить бровями, и все ради жалких 30 секунд. Я-то готовил целое представление, рассчитал мелодраматические паузы для усиления эффекта. А тут такое. Видно, фобия оказалась еще запущенней, чем я думал. Я скоро стану врачом, а значит, надо уже сейчас лечить психику подрастающего поколения. Хлипкие они какие-то. Сделать заметку на память. Купить Сакуре тех же таблеток, что и Наруто, ему они вроде помогают. Пришла команда медиков, и Сакуру увезли. Победитель Рокли, выдавил потерявшийся в пространстве и времени Ирука. Наруто. Лучше бы он ее побил. Все-таки Ли, страшный противник, не хочу я с ним драться. Рокли, еще больше обиженный на несправедливый мир Шиноби. Уже два боя, а я еще никого ни разу не ударил, весельем даже и не пахнет. Гая, что ли начать провоцировать? Вопрос только, чем? Какаши спровоцировать легко, матеря писательский талант Джирай. А вот чем разозлить Гая, я без понятия. О, Сакуру привели в чувство. Наруто уже отирается возле нее, но заговорить не решается. А мне теперь брови выщипывать или не выщипывать? Может, пока так ходить? Все равно до женского пола ближайшие 5-6 лет мне особого дела нет. Женилка уже подросла, но еще не окрепла. Третья пара. Рокли, Акими Чичоуджи. О, Пузан, это будет интересно. Спустился, готов, зашибись. Начали. Нинпа. Байка но дзюцу искусство ниндзя. Техника удвоения, говорит Чоуджи. Ух, ты, прикольно. Тушка большая, а конечности не выросли. Жалко, у меня нет помпового ружья или дротиков. Вон у него на пузе мишень нарисована. Никудан синшатанг мясного снаряда. И покатился. Ему бы еще пятнышки и был бы вылитый арбуз. Ну, как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Уворачиваюсь от шарика, нанося при этом удар сбоку по ходу движения. Ноль эффекта, шарик катится дальше. Неплохая техника, но бой будет скучный. Отхожу к стене и жду. Вот и он, я отпрыгиваю в сторону, Чоуджи ударяется об стену, ущерба никакого, но скорость он потерял, пока снова начнет движение у меня есть 1-2 секунды. Подбегаю и, левый-правый, левый-правый, левый-правый, все удары в одну и ту же точку. Шарик раскочегаривается, я отпрыгиваю, подхожу к другой стене и дублирую процедуру, при этом запоминаю куда бил. Все удары кладу строго в одно место, пока эффекта нет, но скоро он появится. Удар у меня поставлен. Первоначально я хотел использовать болевые точки, но в таком состоянии у него их просто нет. Пах, горло и внутренние органы находятся внутри шара, а снаружи броня из мяса и костей, и мне кажется, что в будущем она станет еще крепче. Пробивная сила у этого шарика, конечно, чудовищная, но вот мобильность и возможность поразить движущегося противника не на высоте. Основной минус – потеря мобильности при остановке. Он не может сразу разогнаться и становится уязвим. В общем, бой мне порядком надоел, Чоуджи катался, а я уходил и бил. У меня было несколько областей, которые я запомнил и тупо бил в ближайшую. Бой шел на истощение, постепенно шар становился все медленнее и медленнее, и, видимо, у Чоуджи закончилась чакра, техника была отменена. Ложу ему Араши в голову, нокаут, шах и мат, удар Араши Каката, пяткой, сверху вниз. Победитель Рокли, Ирука, кажись, в шоке. Пока уносит Чоуджи, размышляю над проведенным боем. Чоуджи удивил. Я изначально сбросил его со счетов, но он выучил технику в таком возрасте. Неплохо, но мне он не противник даже в будущем. Наконец-то пошел экшен. Давайте следующего. Четвертая пара. Рокли, Учиха Саске. Сосочка, иди ко мне, мой сладенький. Пока у тебя нет шарингана, сюрикенов и огненных техник, ты мне не соперник. С Чоуджи то было больше проблем. Спустился, готов к бою. Начали. Спокойно подходим на расстояние удара ногой. Сейчас будет махач. Ой, Красавчик решил выстегнуться и показать удар ногой с разворота в голову. Ну, зачем, это ж показуха, эффективностью тут и не пахнет. А до славы Чака Норриса тебе как до луны пешком. Сажусь на шпагат и с правой бью в пах. Счет. Подражатель Чака Норриса – 0. Подражатель Джонни Кейджа – 1. Джонни Кейдж – персонаж вселенной Mortal Kombat. Знаменит своим ударом в пах. Слышу гневные выкрики женского населения. Сакурасы набеснуются. Вспомнились слова из русской народной сказки. Хорошо ли тебе, девица? Хорошо ли тебе, красная? Мне вот интересно, если я сейчас отобью соски яйца, мне потом хакаге мои не оторвет? Они, случайно, не считаются стратегическим потенциалом деревни? Может, я, по незнанию, его подрываю? Мда, тяжело тебе будет, мил друг, возродить клан без причиндалов, но бил я вроде не сильно, поэтому смятки там быть не должно. Хотя в моем мире сейчас, наверное, Пасха, так что бить яйца в этот день наша традиция. Соски теряют сознание от болевого шока. Прибегают медики и забирают тело. Я, само зло, и я об этом знаю. Буа-ха-ха-ха. Победитель Рокли, убитым голосом объявляет Ирука. Хакаге, какой подлый и неожиданный прием. Придется мне наслушаться жалоб от учих. А паренек молодец, стиль явно чувствуется, дерется грязно, но эффективно. Интересно, кем была его бабушка? Может, я ее знаю, Ирука? Что, черт возьми, происходит? Соски был одним из сильнейших бойцов у меня на потоке, но такого ни он, ни я не ожидали. Остался последний, Нейджи. Если уж и он проиграет, то смысла выпускать остальных я не вижу. Рокли, фанат Джонни Кейджа. Пятый бой. Рокли, Хьюго Нейджи. У Ируки, кажись, истерика, вон как его плющит. Ну что ж, самый грозный противник на текущий момент. Опасаться стоит в первую очередь ударов руками. Противника готовили, как ударника, но для него я тоже кое-что припас. Можно, конечно, подраться в привычном стиле, оценить Бжукин, прочувствовать его, как говорится, на себе, но мне надо выиграть, кровь из носу, чтобы завоевать себе право не заниматься базовым стилем. Вот и Нейджи спустился, встал в стойку. Ну, что ж, поехали. От автора. Бой в том виде, как он сейчас меня не устраивает, будет переписан. А паренек-то принимает меня всерьез. Бьякуган. Ух, глазки-то, какие большие стали, так и охота туда пальцем ткнуть. Он явно решил провести разведку. Извини, приятель, у меня сейчас нет возможности попинаться в привычном для нас обоих ударном стиле. Сокращаю дистанцию, блокирую прямой удар в корпус, накладывая свою левую руку поверх его левой. Правой хватаю его за куртку и пропускаю удар в грудь. Удар не сильный, я успел прижаться и сократить дистанцию. Конечно, тенкицу он выбил, но чакра для меня сейчас бесполезна. Со стороны, наверное, кажется, что я полез к нему обниматься. Моя левая удерживает его руку, правая обхватывает за талию. Двигаться он не может, руки связаны и у него, и у меня. Делаю то, чего он не ждет, кусаю за шею и начинаю рычать. Давлю тем самым на психику, одновременно с этим подсекаю ногу, и мы вместе падаем на пол. В падении бьюсь головой об пол, но хватку зубов не разжимаю, наоборот сдавливаю сильнее. Он терпит, пытается выкрутиться, но тщетно, я тяжелее. Резко разжимаю зубы и бью лбом в переносицу. Зараза успел опустить голову, в итоге мы столкнулись лбами. В глазах поплыли искры, но сознание я не потерял. Нейджи тоже еще барахтается. На долю секунды приходит понимание, я только что боднул печать в голове Нейджи, но вроде не рвануло. Чуть-чуть приподнимаюсь и в лучших традициях микс-файта бью сверху вниз правой рукой. Нейджи сместился, удар хоть и попал, но силы в нем было мало, противник только немного потерял ориентацию. Привстаю, можно было бы ударить в голову, но он этого ждет, хватаю его за ногу в районе икры. Нейджи пытается ударить меня, уворачиваюсь и хватаю вторую ногу. Позиция удобная, я держу его за штаны в районе икр. Начинаю вращаться, не выпуская при этом ноги Нейджи. За счет центробежной силы его тело отрывается от земли. Раз оборот, два оборот, три оборот, с каждым витком скорость нарастает. Нейджи ничего не может сделать, его тащит от меня. 10-11 оборотов, все еще ускоряюсь. Вышел на максимальную скорость. 55, 56, 57, 58, продолжаю вращение. 110, 120, начинает тошнить. Хотя мне-то еще ничего, у меня радиус вращения в разы меньше, А вот Нейджи действительно приходится плохо. 200, 300, полет нормальный. А ты думал, мил друг, Россия запустила первого человека в космос. Не будем нарушать традицию. В космос я тебя, конечно, не отправлю, но центрифугу изобрету. Тренажер-центрифуга, наземная установка, используемая в целях отбора и подготовки космонавтов, и моделирующая перегрузки. 500, я сейчас блевану. 600, чувствую, руки уже не держат, тело начинает отрубаться. 610, штаны Нейджи, за которые я его держал, порвались. О, как мне плохо, тьма, Хокаге, сейчас будет интригующий бой. Клан Хьюга, известные мастера контактного боя, но и этот адепт стиля бампер от Тойоты показал себя с очень интересной стороны. Даже умудрился выиграть у Учихи, а это о многом говорит. Ну, что ж, бой начался. Нейджи проводит разведку навыков противника. ХММ, похвально, в таком возрасте и уже думает головой, не то, что некоторые. Быстрый обмен ударами, неплохо, а это что-то новенькое. Ли решил войти в клинч и завязать борьбу. Не часто такое увидишь, борьба для шиноби – редкое явление. Пока борешься, ты связан с противником, печати не сформировать и из боя не выйти. Шуншин и прочие техники перемещения тоже невозможно применить, противник подавляет их своей чакрой. К тому же ты крайне уязвим для других врагов, пока не разорвешь дистанцию, тебя могут просто запинать подбежавшие союзники противника. Ух-ха-ха, как же грязно, Ли укусил соперника, да он еще и рычит. И зубами рвет. Даже представители клана Инудзука не настолько отмороженные, чтобы грызть противника во время боя. Все присутствующие в шоке. Ну, что ж, детки, привыкайте. Порой война принимает вот такие страшные обличия. Лбом об лоб, да еще и со всей силы, звук удара было слышно даже здесь. Мдее, похоже, в нашей деревне растет новая легенда. По отмороженности этот парень даст прикурить даже Гаю. А что, Гай, это хорошая идея. Боязно, конечно, но парню нужен тренер по тайцзюцу. У Ируки он точно не захочет обучаться. Вот он взял противника за ноги, раскручивает, набирает обороты. Что это за прием? За всю свою долгую жизнь не видел ничего подобного. Он крутится все быстрее и быстрее. Нейджи ничего не может сделать. Да, парень удивляет, но что делать дальше? Простой раскруткой ничего не добьешься. Вот они крутятся минуту, вторую, третью, пятую, внезапно парень отпускает противника. Нейджи улетает в сторону деревни, да еще и с высокой скоростью. Мы ничего не успеваем сделать, и Нейджи скрывается из виду. Ли падает, судя по всему, от истощения. Он сам не заметил, как использовал все силы и всю имеющуюся чакру на этот прием. Ну, что ж, ничья. Один противник не может продолжать бой, другого надо еще найти. Глава 11. БРР. Какая гадость, Меднин деревни привел меня в чувство, дав понюхать местный аналог на шатыря. Выпейте эти таблетки, у вас сильное чакроистощение, протянул мне красную пилюлю. Матрица это наши все, закралась мыслишка, может этот мир, виртуальная реальность, а настоящее тело сейчас лежит в капсуле и работает батарейкой, все, спокойно, беру пилюлю и выпиваю. Стоп, сильное чакроистощение, но я, же не умею ее использовать. С этим вопросом я обратился к медику, на что он мне ответил, что при раскрутке Нейджи я ее использовал, причем использовал неумело, поэтому бросок получился очень сильный. Ну да, было такое странное ощущение, что-то вроде покалывания в руках и ногах. И то, с какой скоростью он ушел из моих рук, говорит о том, что не просто так, за счет мышц я его бросил. Какой результат боя? Спросил я. Ничья. Ты потерял сознание. Они их же сейчас ищут, ответил подошедший Рука. Долго я валялся в отключке, было интересно. Нет, ответил Меднин. Хокаге отдал приказание, отныне ты будешь тренироваться с Майта Гаем. Завтра у всех участников официальный выходной, проинформировал меня и Рука. Благодарю и Руку, встаю на ноги, чувствую слабость по всему телу, но не фатально, передвигаться могу самостоятельно. Отправляюсь в ресторан, решил поесть по-человечески. Добрался быстро, заказал всего и побольше. Заказ принесли быстро, радует меня сфера обслуживания в деревне, быстро и качественно. Ну что ж, время подбить итоги в спокойной обстановке. Бой с Сакурой прошел четко, как по нотам. Конечно, она умудрилась испортить мне все представление, но ее бравифобия сработала как надо. Придется их теперь выщипывать. Хотя я был готов к нормальному бою, если этот план не сработает. В принципе, там ошибок я не допустил. И это не моя заслуга. Эх, жалко, нет у меня техник гиндзюцу. Я бы поместил ее в брови, ад. Хи-хи, Наруто бы меня убил. А бой с Шикамару даже вспоминать не хочется. Обломали меня тогда знатно. Бой с Чоуджи выявил мою гордыню. Я слишком недооцениваю местные стили. Надо будет это исправить. Чоуджи я вообще не воспринимал как противника, но он оказался проблемой. Повезло, что у меня хорошо поставлен удар и, судя по всему, он не до конца овладел своей техникой, иначе лежать мне куском отбитого мяса. Попинал детишек называется, чуть инвалидом не сделали. Бой с Саски вообще пошел не пойми, в какую степь. Основной задумкой было работать в стиле Ашихара карате, уходить с линии атак, ставить противника в неудобное положение и уже оттуда работать на контратаках, заодно посмотреть на навыки местных рукопашников, благо возможность в этом бою у меня была. Я эту возможность упустил. Нет, сейчас я это понимаю, но тогда он так знатно подставился. Я сработал на автомате, ушел с линии атаки вниз и контратаковал в уязвимое место. Восстанавливать клан с отбитыми яйцами задача, мягко скажем, затруднительная, но думаю, с ним все будет в порядке. Бой с Нейджи, вообще катастрофа. Не, партер это понятно, завязать борьбу с контрактником незнакомого стиля, идея была хороша. В борьбе я убирал все его навороты с пробиванием тенкицу да и вынудил драться на своем поле, физически я намного сильнее уже сейчас, но вот исполнение БРР самого плющит. Вместо классического партера и борьбы получилось что-то невероятное, хотя он тоже такого не ожидал. Да ни один нормальный человек не ждет, что противник будет драться, в манере напасть, покусать и выбросить. Интересно, у меня в далеких предках вампиров случайно не было? Надо будет потом ему прививку от столбняка и бешенства поставить, а то мало ли, поговорю с местными врачами, а то если я буду бегать за ним со шприцом, рискую своими тенкицу, оно мне нафиг не надо. Концовочка боя этом да, надо было банально дать в пах и вывести на болевой. Вместо этого я замутил прием под названием «Гиант Свинка Стиккина» в лучших традициях школы реслинга. Все-таки я не борец и банально растерялся. Надо больше работать с кем-нибудь в паре, чтобы такого не повторять и отработать партер. Летел он все-таки красиво, жаль не удалось посмотреть до конца, меня вырубило. Хотя один плюс за весь бой я получил, осознание факта, что я могу использовать чакру для усиления своих физических данных. Если вывести это из неосознанного в осознанное, получится довольно хорошая техника. Ладно, хватит заниматься самокопанием, времени полно, завтра еще выходной, а потом воскресенье. Чем бы заняться? Пойду в госпиталь, благо у меня там нет четкого графика, могу приходить в любой момент. Захожу в госпиталь, иду к своему куратору. Получаю назначение следить за пациентом в люкс-палате. Медбратом я уже работал, так что ничего необычного. Вынести утку, поставить капельницу, сколько нервных клеток я потратил, когда мне объясняли и показывали, как это делать, потом я упорно тренировался на тренажере, и наконец-то получил официальное разрешение. Люкс так люкс, наверняка важная шишка. Надеваю медицинский халат, шапочку, меняю уличную обувь на тапочки, в общем, все как обычно, я ведь необычный посетитель. Мне по статусу положено так выглядеть. Беру лист необходимых процедур, получаю указание куратора и иду в палату. Второй этаж, палата 307, класс люкс. Одноместные очень удобные палаты, с закрепленной медсестрой к каждому пациенту, в моем случае медбратом. По дороге здороваюсь с персоналом больницы, не всех еще знаю, но здороваюсь со всеми подряд, без разбору, мне тут еще работать и работать, поэтому нужно сразу примелькаться. Мало ли куда меня кинут работать. Программа обучения меднинов крайне запутана, один день в одном месте, другой в другом, третий вообще могут отправить на персональную лекцию какого-нибудь специалиста. Один раз мне даже удалось поработать в аптеке, правда я ничего не делал, мне просто объясняли, какие лекарства используются и для чего. И это все за одну неделю, я в шоке. Понятно, почему медиков в этом мире так уважают. Ладно. Пойду знакомиться с пациентом. Открываю дверь, захожу, немая сцена. Ну ни хрена себе, Хьюго Нейджи. Очнулся я уже в госпитале. Как мне рассказал лечащий врач, меня отправили в больницу на носилках, я неудачно приземлился. Как результат, получил очень сильный удар об дерево и в падении продрал с собой просеку, сломал руку, отбил печень. О куче царапин и порезов и говорить не приходится, но врач меня заверил, что ранения хоть и неприятные, но очень скоро я пойду на поправку, неделя и я выздоровею. Я смутно помню этот момент, я не смог сгруппироваться, очень сильно кружилась голова. Скоро должна прийти медсестра, мне, как члену клана Хьюга, пусть и побочной ветви, положена палата класса люкс и персональная медсестра. Бой изначально протекал как-то странно, я видел Байли. Странные приемы, очень быстрые и сильные удары. Ему удалось на голой силе пробить мясной танк Чоуджи. Это даже у Саски на тренировочных боях не получалось. Бикуган я мог использовать с 5 лет, а вот Джукин тренировал всего месяц. Я пытался начать заниматься раньше, но получил на это прямой запрет. Сказали, что в период формирования каналов чакры это вредно. Зато я стал первым, кто за месяц смог научиться пробивать тенкицу. К сожалению, никаких техник, я не знаю, только голый Джукин, которым я уже могу пробивать внутренние органы, но на этом все, дальше обучать меня отказываются. Допуск членов побочной семьи к знаниям клана Хьюга не допускается без разрешения членов основной ветви и личного разрешения главы клана, по сути, мы на правах рабов, получаем крохи знаний. Бикуган с рождения и Джукин в его базовой форме, это все, сколько бы жизней членов побочной ветви можно было бы сохранить, получаем мы все необходимые знания, но безопасность главной семьи важнее наших жизней. Нас клеймят печатями, как скот, хотя мы и талантливее основной ветви. Я хочу это изменить, освободить побочную ветвь и отделиться. Раз они не хотят давать мне новые техники, я придумаю свои, когда-нибудь удастся найти способ снять печати, и мы станем свободны. После чего я убью Хяши. Тренировки с одноклановцами и одноклассниками заканчивались, как правило, моей победой, достойных соперников у меня не было. Я даже побеждал противников старше меня. Чоджи с его мясным танком тоже не представлял для меня проблемы. Джукином я просто поражал тенкицу на спине, в результате он проседал по чакре и был вынужден сдаваться. Саски противником мне не был, возможно, когда появится Шаринган, но до этого момента противостоять в ближнем бою у него шансов не было. Хотя иногда он все-таки умудрялся доставить неприятности. Наруто, монстр по количеству чакры, не владел навыками ближнего боя совсем. Поэтому приходилось его бить долго, нудно, боя не было, было избиение. Хината вообще ни черта не умеет и не может, и это будущая принцесса клана Хьюг, она даже не умеет использовать Джукин, только Бикуган, но она получит доступ к техникам Хьюг, а я нет. Про остальных и говорить не приходится. В тот момент, когда я спустился на арену и активировал Бикуган, меня очень удивило количество чакры Ли. Ее было в несколько раз больше, чем у моих противников до этого, меньше чем у Наруто, но тоже довольно-таки много. Бой я начал с разведки, все-таки было видно, что противник умеет работать в ближнем бою. А потом началось что-то невообразимое. Вместо привычного боя он полез в ближний бой, я не ожидал этого и успел только поразить тенкицу на груди. К тому же он был намного быстрее и сильнее противников, с которыми я работал до этого. Меня до этого не кусали, как же это было больно, но я держался, мои руки были блокированы его руками, мы упали, я сгруппировался и не получил травм, но хватка на шее стала еще сильнее. Внезапно он отпустил свой укус и сразу же попытался ударить меня в переносицу. Я успел подставить лоб и закачать туда немного чакры, но удар был настолько сильный, что я потерял ориентацию. Потом он ударил меня с правой руки в скулу, увернуться либо блокировать возможности не было, я был ошеломлен. А затем он произвел свой дьявольский прием, я ничего не мог придумать, слишком сильная центробежная сила, согнуться и ударить сил не хватало, потом у меня закружилась голова, я догадался отключить Бикуган, иначе была слишком сильная нагрузка на глаза, порвались штаны и я понял, что лечу, потом дерево и тьма. Анализируя этот бой, я прихожу к выводу, что недооценил противника, мне не хватает опыта. Более того, я не знаю, что надо делать в настолько ближнем бою, ни один противник до этого не пытался войти в клинч и начать борьбу. Но я обязан стать сильнее, чтобы защитить побочную ветвь. Открылась дверь, поворачиваюсь, Ли в медицинском халате и с бумагами смотрит на меня. Глава 12. Ну здравствуй, глазастенький. У ты моя лапочка? Что там у него по диагнозу, читаю, сломанная нога, повреждение внутренних органов, многочисленные порезы, царапины. Порезы и царапины уже вылечили, основная проблема, это повреждение внутренних органов, видимо удар при приземлении был очень сильным. Не к месту вспомнился бородатый анекдот. Был направлен, был принят, был обследован, был госпитализирован, был прооперирован, был хорошим человеком. Ладно, хватит прикалываться, человеку плохо. Нехило я его забросил, вот теперь еще и лечить буду. Если раньше я думал, что мне нравится этот мир, то теперь я получил еще одно подтверждение. Первый мой пациент, к которому я официально прикреплен на время выходных, то есть на 2 дня, тот, кого я отправил в больницу. Класс. Буду лечить по высшему разряду и обеспечу максимальный комфорт. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ну-с, пациент, что вас беспокоит? Улыбаюсь, вид удивленного Нейджи действительно забавен. А чего это он побледнел? Видимо, раны болят. Попросить врача поставить ему обезболивающее, или пока не надо, ничего не беспокоит. Что ты здесь делаешь? Спросил он. Я прохожу интернатуру в госпитале, потому что в будущем хочу стать Ирининым, говорю я, осматривая Нейджи. Меня прикрепили к пациенту этой палаты в качестве медбрата, более того, это первый раз, когда мне доверили персонального пациента. Поэтому можешь не беспокоиться, я позабочусь о тебе со всем старанием. Ты у меня быстро встанешь на ноги. Он тяжело вздохнул. Ладно, не буду его беспокоить, пусть восстанавливается. Скоро приду ставить капельницу, сказал я и вышел из палаты. Через некоторое время беру раствор и иду к Нейджи, лежит, взгляд в потолок. Ну что ж, подхожу к кровати, делаю все необходимые процедуры, ставлю капельницу, все, дело сделано, надо идти отчитаться к куратору. Остаток дня прошел без каких-либо значимых событий, отчитался перед куратором и пошел домой. Вот и утро, выходной, проведу весь день в госпитале. Что-то у Нейджи какая-то атмосфера в люксе скучная. Фруктов надо ему купить. Деньжата есть, в госпитале я получаю стипендию, пусть небольшую, но жить, не шикуя, можно. Вообще, в этом мире дармоедов не любят, да и весь мир построен на собственной силе. Чем ты сильнее, тем выше уровень задания, на которое ты можешь рассчитывать, тем больше твоя зарплата. Не понимаю, зачем ввели деление на Чунина, Гинина, Джоунина, если оплата идет за задание, а личная сила измеряется в рангах. Можно быть Чунином и при этом в ранге СС. В общем, зашел в магазин, купил фруктов, пару настольных игр, местный аналог игральных карт и отправился в госпиталь. Передвигаться ему пока нельзя, а просто лежать дико скучно. Телевизор или ноутбук в этом мире еще не изобрели, разве что книжку, какую почитать. Я бы купил, но не знаю его вкусов. Поиграли в дурака. Нейджи проиграл желание, когда выздоровеет, будет кукарекать под партой. Попутно травил ему медицинские байки своего мира, переиначив их на местный лад. Перегорела лампочка, пришлось сбегать и поменять. Заодно решил приколоться над Нейджи, мир другой, думаю, этот прикол он еще не знает. Главврач приемного покоя, он же куратор Рокколи, да пропади оно все пропадом. Я лично покалечу, потом вылечу, потом снова покалечу и снова вылечу этого несносного интерна. Что за дьявольская фантазия? Воспитанием этого юного дарования я займусь теперь персонально, оставлять его одного в нашем госпитале чертовски опасно. Вначале пришли двое, один, наш интерн Рокколи, другой, больной из люксовой палаты, почему-то с лампочкой во рту. Как это произошло? Спрашиваю я. Поспорили, что он сможет ее засунуть в рот, а вот вытащить не сможет. Кстати, это его второй проигрыш за этот день. Будет должен одно желание, отвечает Рокколи, при этом видно, что он сдерживается, чтобы не заржать, а уберуши, издает больной, с яростью смотря на первого. Как вытащить ему лампочку, я без понятия, с таким я никогда не сталкивался. Наконец догадался обернуть лампочку своей чакрой и аккуратно разбить, потом за счет движения чакры убрать осколки и выкинуть. Через некоторое время повалил народ. На вопрос, откуда вы узнали об этой дурости, дружно отвечают, что видели Нейджи или на каталке или по дороге спорил со всеми на деньги, что никто не сможет взять лампочку в рот и достать ее обратно. Этот день я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Такого количества обращений у меня никогда не было. Вначале было всего 10 человек, но потом эти 10 стали спорить с другими людьми. Как результат, огромная очередь на входе в мой кабинет и все с лампочками во рту. Боже мой, огромное количество гражданских и шиноби, в очереди даже медперсонал. Глава 13. Вот нифига ж себе заработал деньжат, зарплата за полгода работы в интернатуре, но жадность, смертный грех, да и не поделиться с наглядным пособием как-то некрасиво. В общем, поделились по-братски. 60% мне за идею и реализацию, 40% Нейджи за болезненный вид и мычание, то есть за рекламу. Не все споры я выиграл, Шиноби, суровые ребята, один вообще умудрился целиком проглотить лампочку, даже не жуя, я вообще был в глубоком ах, шоке. На мое заявление, что спор он все равно проиграл, лампочку нужно было достать целой, он заявил, что через пару дней принесет ее мне, вот тут я понял, что до этого у меня было просто легкое удивление. После того случая я зарекся спорить с этими монстрами, но гражданских было много, да и медперсонал с удовольствием спорил. Не обнаружил Наруто у качелей, зато услышал странные звуки в подворотне. Пошел на звук, обнаружил бой. 6-1. На Наруто наседали 6 человек, он умудрялся отбиваться. Одного даже умудрился отправить в нирвану, но силы были неравны. Можно было бы их вырубать скрытно из-за спины, по одному, но тогда они бы не поняли, что произошло, а мне нужен показательный урок, чтобы навсегда запомнили, что к моим друзьям лучше не лезть. Кто не спрятался, я не виноват. Наруто, он же жертва мутных личностей. День начинался замечательно, проснулся, разогрел еду. Благодаря Лии его готовке мне не нужно мучиться, он дает уже приготовленное, остается только разогреть. Он готовит намного лучше меня, да и разнообразнее. Говорит, пока жил дома, брал у Кишимото уроки. Оделся, отправился в академию. Как обычно, сел на качели и стал ждать Ли. Опять подошла компания, которая издевалась надо мной, стали насмехаться и предложили отойти поговорить. Я решил, что дам отпор, впрочем, как и всегда, не зря я тренировался целый месяц тайбзюцу в академии, поэтому сегодня они свое получат. Как только мы отошли в переулок, главный в этой компании попытался сказать что-то обидное в мой адрес. Я не стал дожидаться окончания этой фразы. В лучших традициях стиля Бакланка, как его называл Ли, внезапно ударил коленом в пах и добавил локтем в челюсть. Связка, которую мне показал Ли на случай боя с Саске, ему не привыкать получать по яйцам, но от тебя он такого не ждет. Нокаут. Только что-то Ли напутал. Он сказал «выруби главного, остальные разбегутся», разбегаться они не собираются и крайне озлобились. Тяжко приходится, но я держусь, один на один я выиграю любого, они не шиноби, но их больше. Бакланка, система ведения поединка, скорее даже набор приемов, позволяющих выжить и победить в уличной драке.